История про папу и певицу Шер. Ой, хочу рассказать смешную историю. Когда в 1993 году мой папа был очередной раз в гостях у нас в Беверли-Хиллз, короче говоря, свадьба одного из самых уникальных людей Америки. Миллиардер, филантроп, очень красивый человек. Председатель совета директоров компаний Пол Митчелл и Patron Spirits, владелец 17 других бизнесов Джон Пол де Джория, человек с уникальной судьбой, который в 45 лет спал в своей машине, оказавшись после развода нищим и бездомным, а в 52 года он резко стал мультимиллионером, а потом немедленно и миллиардером. Он сказал мне однажды: «А знаешь, в чем разница между людьми успешными и неуспешными? Успешные люди делают все, что неуспешные люди делать не хотят». О боже, меня это настолько потрясло, я его просто стала дико уважать. И вот у него свадьба. Он женился на такой красавице Элоиза, очень милой женщине своего возраста. Их познакомили друзья. Свадьба проходила в одном из домов Джона Пола де Джория в Малибу на холме с потрясающим видом на океан. Ну, очень красивое место площадью 20 гектаров. Разумеется, на свадьбу были приглашены самые известные люди города. Владельцы киностудий, поэты, писатели, музыканты и так далее. Было здорово, что нам позволили взять с собой детей и моего папу. Настя была еще слишком маленькая для таких выходов, а 8-летний Митя пришел в роскошном пиджаке с элегантной бабочкой. Папа не готовился идти на свадьбу и не привез с собой соответствующей одежды. Тогда Максимилиан пошел рыться в своих гардеробах и нашел пиджак а-ля смокинг красивого сине-лилово-фиолетового цвета. Смокинг как влитой сел на моего спортивного худощавого отца. Мы подобрали бабочку, какие-то брюки, которые тоже отлично сели, и мой папа в лакированных ботинках стал выглядеть на миллион миллионов. Он был действительно, поверьте мне, один из самых красивых мужчин на этой церемонии. Кроме, конечно же, жениха. Все было красиво, все было потрясающе. Потом начались танцы. Пока я общалась с людьми, перемещался из одной комнаты в другую, папа решил потанцевать. Он выбрал самую интересную женщину на этом приеме, певицу Шер. Он танцевал и танцевал вокруг нее петухом. Он танцевал восхитительно, поверьте мне. И вдруг в какой-то момент он подходит и так бедром, пам, ударяется о ее бедро. Опять выделывает круг и опять бедром в бедро. Бумс! Шер была просто в ужасе, в смятении. А в Америке за такие дела вообще судят. Это называется харассмент. А папа устроил нам этот танец. Люди смеялись. Шер уже не знала, куда бежать. Гостей на свадьбе было много. Не все друг с другом знакомы. Кто этот мужчина? Выяснили, что этот гость пришел с нами. Нашли меня. Я бегу туда разрешать ситуацию. Подбегаю к Шер. «Ой, мне так неловко. Я приношу свои извинения. Это мой папа. Мы сейчас уйдем». Она стала смеяться, как девчонка. А он слегка пьян и спокойно так говорит: «Ну, а с кем я должен танцевать? Она самая симпатичная женщина во всей этой компании». «Папочка, ну, конечно, она самая симпатичная, не только ты, весь мир стоит перед ней на коленях». «Да? Как интересно, а я-то и не знал». Я все перевожу Шер, ей это все так понравилось. «Ну, конечно, все же люди». В конце свадьбы за молодоженами прилетел вертолет и очень красиво унес их в свадебное путешествие. Мы махали вертолету, пока нас было видно.